Но до чего же это везучий Нургута Талимсо, ведь шанс получить сродство со стихией, изучив навык «Малый маяк света» ничтожно мал. Точнее, даже не так, если предрасположенности в энергоструктуре дара, в самом характере и душе не заложены изначально, то и шанса, как такого и нет. В общем, удачливый оказался Таталимсо, хотя как бы иначе он выжил в мире с Шорс, и хоть все это и выглядит подозрительным, вот только карту навыка сродство со стихией купить в принципе не выйдет, слишком это редкий, я бы даже сказал, уникальный товар, на который могут позариться даже высшие аристократы, попытавшись изъять его из уже мертвого тела. Вот только и тут Таталемуса очень повезло, ведь сродство именно со стихией света крайне непопулярно, по многим причинам. Это и довольно низкий коэффициент повышения урона, естественно относительно других стихий, и, наверное, наоборот, самый высокий уровень воздействия на разум владельца, тут сильнее, наверное, действует только тьма, а тот же воздух или лед, лишь делает разум чище, не привнося деструктивных изменений и не меняя сознание и его ориентиры кардинальным образом. Все эти мысли пролетели всего за пару мгновений в моей голове, и я успел только удивиться, до чего же чувство смерти у Тагрима развито, и он еще говорит, что перед ним старик Ирчин. Я скорее поверю, что это вместо Тагрима вернулся в мир Асшор этот везучий Ирчин. Вон он как ловко сейчас свою смерть почувствовал. С тобой никто не разговаривал. Раздраженно произнес Таталимса таким голосом, что все в кабинете напряглись, ведь от расслабленного, беззаботно и молодого сотника буквально в одно мгновение вообще ничего не осталось. Не лезь ни в свое дело. Не видишь разве, что ли, Тагрим извиняется и мне нравится то, что он говорит, в отличие от тебя, старик, так что лучше не вмешивайся. Это ведь у меня нет имущества, в отличие от тебя, а то не досчитаешься пары глубинных золотых шахт или того хуже, цех по сборке аллитовых батарей вспыхнет случайно, уже кровожадно улыбаясь, закончил молодой Таталимсо. И вот тут Ацеву действительно сказать было нечего, и его лицо так и застыло в гримасе настоящего ужаса. Ведь даже я не знал о цехе по созданию аллитовых батарей. Очень интересно получается, так вот почему Ацев решил предать меня. Да мне и координаты даже не нужны этого цеха, самого факта достаточно, чтобы уничтожить Ацева, не физически, это было бы слишком накладно с точки зрения ответственности и штрафов со стороны лорда, ведь сильных сотников он считал своими личными воинами и не позволял их уничтожать без личного на то разрешения. В отличие от таких, как Тагрим, ничего из себя не представляющих в плане личной силы и боевого духа или еще неизвестного Таталемасо. И теперь мне достаточно не отправлять Ацева в мир Дейтаракан, некогда технологически развитый, а сейчас очень нуждающийся в редких ресурсах. И эти проклятые аллитовые батареи были как раз одним из таких компонентов, за которые они были готовы платить очень много. И дело было не только в очках системы, тут разговор шел уже об уникальных товарах того мира. Хотя узнать, как Ацев умудрился наладить производство этих батарей, крайне интересно. Немедленно отправь группу воздушных дроидов на поиски цеха по созданию аллитовых батарей, теперь спектр излучений можно задать очень узкий, поэтому без результата не возвращайся. Отдал я приказ Елури по ментальной связи, своему начальнику гвардии. Господин Тысячник, это все выдумки молодого безумца. Отправил мне ментальное сообщение Ацев. У меня никогда не было и нет цеха по созданию аллитовых батарей. Это все клевета. И главное, не сказал это вслух, ведь в этом случае я мог проверить эти слова с помощью навыка распознавания лжи, а именно что использовал ментальную связь, тем самым лишь подтверждая верность слов молодого сотника, который уже не один раз очень серьезно помогает мне лично. Не беспокойся, Ацев, я не стану принимать поспешных решений, а когда вернешься с задания, мы обо всем обстоятельно поговорим. Отправил я ответ слишком уж изворотливому Ацеву, ну и о той части средств, которыми ты забыл поделиться со своим тысячником. И вот тут ему было точно больше нечего сказать. Да и грозить смертью молодому Таталемуса тоже смысла не было, ведь группу ликвидаторов Ацева он смог настолько филигранно уничтожить, что и следов не осталось. Впрочем, как и мою группу, и это, честно говоря, очень напрягало, ведь нет ничего опаснее неизвестности, просто потому, что к ней нельзя подготовиться. Параллельно с этим Таталемса, видимо, не собирался терять трофей, который уже считал по праву своими, шагнул ближе к Тагриму. «Ну, что же ты замолк, Тагрим?» Впитав свет внутрь своего магического источника, снова беззаботно и весело произнес Тателемсо. «Что ты там хотел предложить за свою жизнь?» «Господин Тателемсо, прошу примите эти два накопителя маны, как знак моего искреннего раскаяния и в случае, если вам понадобится помощь, вы всегда можете рассчитывать на меня и мою сотню». «И ты думаешь, этого достаточно?» – очень удивленно спросил молодой сотник. «Ведь с твоего тела выпал бы навык, да и на ставке я обязательно что-то бы, но заработал, тебе не кажется, что и это нужно компенсировать, как минимум». При этом он коснулся лба Тагрима и использовал навык идентификации, после чего расстроенно произнес: «Вот только чего-то отдельного в твоем арсенале нет, и это даже удивительно, чем же ты хотел меня победить, не ледяными же шипами?» «Простите, если снова вас оскорбил, уже просто дрожа, но не от страха, а попросту от перенапряжения, как после боя», произнес Тагрим. Он явно рассчитывал сегодня остаться в живых. «Вы правы, господин Тателемсо, дорогостоящих навыков у меня действительно нет, но если вы согласитесь немного подождать, то из запасников моей семьи можно будет подобрать достойный вашей милости дар, ведь, как понимаю, земли или даже фермы вас не очень интересуют». «Нет, не хочу оттягивать вопрос с долгом, тем более, ничего по-настоящему ценного твоя семья за жизнь сотника, оказавшегося в таком положении, не даст, а навыки Е-ранга меня не интересуют, как и артефакты столь низкого качества», потирая подбородок, рассуждал вслух Тателемсо. «Отдай мне полный накопитель опыта на 5000 и не делай такие глаза, займешь на время недостающую сумму у своего друга Цива, у него точно водятся такие средства, и можно будет считать, что мы с тобой лучшие друзья на всем белом свете. Тем более, тебе в скором времени нужно будет искать нового покровителя вместо Цива», добавил уже через ментальную связь молодой сотник. «И если тебе хватит мозгов преподнести мне достойный дар, то этим покровителем могу стать я». «Конечно, конечно, вы очень великодушны, благодарю вас», запричитал Тагрим, передавая все запрошенные артефакты Тателемсо, даже не глядя на окаменевшее лицо Ацева, то ли от ужаса, то ли от еле сдерживаемой ярости. Старый сотник точно не ожидал такого поворота событий, хотя думал он, как я вижу, не о месте молодому Со, а скорее о возможности спасти свое положение и, возможно, попытаться укрыть цеха по производству аллитовых батарей. Конечно, может быть, позже он бы и решил отомстить, но не после того, как узнает, что Тателема отправляют в мир Маэрзаши, ведь его, можно сказать, уже приговорили к смерти. Да и прагматичен был всегда Ацев, мыслил на несколько шагов вперед, но очень надеюсь, что мои разведывательные дроны смогут обнаружить излучение, и вот тогда эта мразь запоет совсем по-другому, и Ацев тысячу раз пожалеет, что решил разыгрывать карту против меня. Как же ошибается молодой Тателемсо, рассчитывая, что переживет свою первую миссию в чужом мире. Как это иронично и смешно наблюдать все эти его неуклюжие попытки начать увеличивать свой вес и могущество среди аристократов города Коктезрима. Ведь он уже приговорен к смерти, и это уже никто и ничто не сможет изменить. Ведь разрешение отправить молодого сотника из беднеющей семьи аристократов в мир Маэрзаши я получил лично от лорда. Не то чтобы это было сложно, ведь каждый год одну сотню из огромного числа подчиненных лорду отправляют в этот мир словно на убой, ведь шансов выжить там нет, в принципе. И обычно это превращается в некую лотерею, ведь лорд выбирает самую неэффективную сотню за прошедший год, если никто из тысячников не выказывает желание услужить. Но вот знать наверняка, в какой тысяче какой сотник сумел до такой степени проштрафиться, угадать было практически невозможно. Но зато платят аборигены из Маэрзаши за подобную услугу много больше, чем стоит вся сотня, включая и старших офицеров. Понятно, что того же Ацева лорд не дал бы согласия списать в потери таким образом, слишком тот был ценен, как носитель редких и дорогих навыков. А вот таких глупцов, как Тателемсо, что возомнили о себе невесть что и решили стать сотниками, отправляли на эту, можно сказать, казнь очень даже легко. Ведь он был молод, неопытен и по сути ничего не стоил как минимум в глазах лорда. И главное, жрецы относились к такому официальному умерщвлению гоблинов очень даже нейтрально, в отличие от моих попыток продавать их в мир Тессер. Ну и в чем разница-то? Проклятые твари, которые считают, что знают законы великого Антираса лучше других. Мир Маэрзаши был некогда очень развитым в плане магии, вот только местные скальные гоблины переоценили свои силы, решив не поклоняться великому духу земли, а поработить его и использовать великое существо, как неиссякаемый источник энергии. Вот только оказалось, что даже будучи запертым, он мог отравлять жизнь местным аборигенам, не в прямом смысле слова, конечно, но каждый год он вызывал бесчисленное множество обезумевших элементалей Земли, которые буквально пытались стереть всю жизнь на планете. Но и тут изворотливые скальные гоблины нашли выход из положения. Они научились создавать одноразовые артефакты, расщепляющие души и вообще любые духовные конструкции на огромной территории во время их активации. И единственным недостатком во всей их стратегии была необходимость приманить элементалей Земли к этим артефактам. Для этого и нужны были боевые подразделения, которые удерживали специальные форты на протяжении нескольких дней, а еще лучше недель. Вот только сам форт не нес какой-то фортификационной пользы для защитников, ведь элементали Земли – это не големы, и похоже они скорее на каменных пауков, которым любые стены не представляют никакой сложности преодолеть, даже не ломая их. Иллюстрация. Малый элементаль Земли в мире Маарзаши. И когда все защитники погибали, то и артефакт срабатывал, уничтожая все души и духовные конструкты в радиусе 200 верст. И как итог, таким образом удавалось уничтожить сотни тысяч элементалей, снижая их популяцию на планете. Но сложность заключалась на самом деле в том, что в мире Маарзаши не было магии в принципе. Там был даже не скудный магический фон, он просто отсутствовал, как факт. Так что это ежегодное нашествие, которое длилось целый месяц, пережить не было никакой возможности. И по-хорошему, чтобы защитить один форт, требовались усилия целой тысячи, а это было уже невыгодно, ведь разрушительный артефакт стоил значительно дешевле. Да и та же тысяча воинов лишь сможет сдержать натиск элементалей, но никак не убьет то количество, которое истребляет артефакт. А ведь когда нашествие заканчивается, элементали просто снова уходит под землю, и в следующем году атака этих тварей будет еще более разрушительной. И, наверное, этот мир стоило бы давно бросить, ведь даже старшим богам он был не нужен, ввиду своей по большей части непригодности к жизни и малому количеству жителей. Да и великий дух земли был слишком силен, пусть и ограничен множеством печатей. Вот только выгоды даже старшим богам связываться с ним, по всей видимости, не было. А тому единственному младшему богу, который следил за миром Маарзаши, великий дух, скорее всего, оказался просто не по силам. Конечно, возможно, такому положению вещей было и другое объяснение, вот только это не меняет того факта, что выжить отправленным сотням удавалось невероятно редко, может быть, одна из десяти, и это в лучшем случае. И благоприятный исход был заслугой не силы отправленной сотни, а, скорее, удачи и низкого количества привлеченных элементалей земли именно к этому определенному форту. Ведь попытки некоторых сотников запастись огромным количеством кристаллов маны ни к чему хорошему не привели, потому что излучение магической энергии лишь еще сильнее привлекают элементалей, как и проявление любых энергий в принципе. Что же касалось оплаты за подобные услуги, то я, будучи тысячником, не имел ни малейшего представления, чем скальные гоблины из мира Маарзаши расплачиваются с лордом. Но если учесть, что эти серые коротышки умудряются выживать в одном единственном городе на целой планете, без магии или хотя бы энергии ци, то об их истинном могуществе и уровне технологий судить довольно сложно. Я, конечно, слышал, что у них есть технология глубинного бурения, и они таким образом умудряются добывать какие-то ценные минералы. Вот только это очень неточная информация. Ведь выжившие сотни сообщают, что их сразу же доставляют в приграничный форт, и расхаживать по городу аборигены никому не позволяют. А лично посещать сей прекрасный мир я совершенно не желаю и не спешу. Таталимсо, получив свое личное задание, явно понял, в какой мир его отправляют. Ведь слухи об этом проклятом месте слышали, наверное, даже в отдаленных деревнях. Вот только ни ужаса, ни хотя бы страха на его лице я так и не увидел, он все так же скучающе смотрел на меня и неожиданно спросил: «Господин Тарак, вам какой-нибудь трофей доставить из мира Маарзаши?» Произнес лениво Таталимсо, словно просто хотел похвастаться перед другими сотниками, в какой диковинный мир его отправляют. В этот момент все сотники, увлеченно читающие свои личные папки с заданиями, неожиданно вздрогнули, словно рядом с ними только что появился мертвец, который еще вроде бы говорит, но кажется, до конца так и не понял, что умер. «А знаешь, Таталимсо, мне не хватает для одного моего проекта десятка крупных сердец старших элементалей Земли», произнес я, вроде бы улыбаясь. Вот только даже меня этот равнодушный взгляд Таталемоса начал немного пугать, и на мгновение мне действительно показалось, что он сможет вернуться назад из этого проклятого мира Маарзаши. «Ну, вы тогда уж, господин Тарак, подготовьте мне достойную оплату за такой трофей», очень странно посмотрев на меня, произнес Таталимсаи, скорее, даже пугающе. Глава 20. Подготовка к началу триумфа. Сотник Таталимсо. Конечно, может показаться, что с помощью дуэли можно устранить любого нежелательного офицера. Вот только это было совсем не так, ведь Тарак выступал гарантом честности поединка, и соглядатай лорда придавали таким событиям особое внимание. Да и рисковать своей тушкой лично мало кто хотел, что, впрочем, наглядно и доказал предусмотрительный Тагрим, почувствовавший опасность, грозящую его жизни. Ведь одно дело – это увещевание и уговоры Ацева, о заведомо легком сражении и совсем другое дело – когда противника ты видишь своими глазами. Так что страх Тагрима был вполне оправдан, просто потому, что у каждого мог быть припрятан туз в рукаве или скрытый навык, к которому просто невозможно подготовиться. Опять же, я продемонстрировал сродство со стихией света намеренно, чтобы со стопроцентной уверенностью избежать поединка. Просто потому, что защитного барьера, способного сдерживать магические удары, у меня официально нет, а отражать их с помощью моей внутренней силы, наполненной стихией света, и фактически в глазах окружающих отбрасывая те же молнии голыми руками, пока точно рано, да и вообще демонстрировать мои возможности сейчас ни к чему. Впереди наверняка сложная миссия и мне хотелось бы, чтобы меня так и воспринимали слегка сошедшим с ума хобгоблином. Так что демонстрация внутреннего света была меньше из зол, а вот случайный тычок, можно сказать пальцем в небо, по поводу аллитовых батарей, меня самого крайне удивил, ведь оказалось, что это нечто очень серьезное, не зря же Тарак так напрягся, да и у Ацева в тот момент, словно лица не было. Казалось, что я по неосторожности раскрыл самый сокровенный его секрет, тайну всей жизни, и всего-то я пару упоминаний смог прочитать об этих батареях в мыслях Журика. Тот однажды услышал от сотника просто упоминание о том, что подобный вид энергетических батарей существует. А Журик пару месяцев назад вспомнил о них и решил уточнить в каталогах крепости, что это вообще такое. Но кроме упоминания краткой технической информации он так ничего и не нашел. Так что ни точных данных, ни слова о самих цехах по их производству полусотник никогда от Ацева не слышал, и все это лишь мои домыслы и предположения. Вот только тот же Журик так же далек от аллитовых батарей, как и от космических крейсеров, бороздящих бескрайние просторы Вселенной, а он в своих мыслях рассуждал о стоимости этих батарей, и услышал он о них пару лет назад совершенно случайно, как раз таки от Ацева. Так что выводы было сделать несложно, да и если я просто ошибся, то старый сотник рассмеялся бы, услышав мою угрозу, да и только. Но этого не произошло и видимо, Тарак тоже имел на этот счет свое мнение, ведь выражение лица Ацева было не просто обреченное, казалось, в тот момент его жизнь оборвалась окончательно и бесповоротно, так что, ожидать теперь от него можно чего угодно, и хорошо бы, чтобы его задание длилось дольше моего, но тут в любом случае всего не предусмотришь, особенно если Ацев обезумит, ведь сошедших с ума очень сложно просчитать, а иногда и вообще невозможно, но все эти потрясения не помешали мне забрать заслуженные трофеи за сохранение жизни скользкому Тагриму, а еще все завидовали мне в бытность десятником, что я обладал невероятным навыком предвидения событий. И вот вам, пожалуйста, Тагрим, ничем не хуже почувствовал приближающуюся смерть, хотя, как воин он не сказать, что плохо или, того хуже, бездарен. Как минимум сражаться он умел, и я был тому свидетелем множество раз. 0-1-1020-2169-35-5672-10-000 официальный ОС, 2731 ОС депозит в банке, плюс 5000 ОС, неплохое пополнение моей казны и дополнительно 2 накопителя маны, которые позволят мне увеличить общий резерв до 44075 единиц магической энергии. Очень недурственно получается, а ведь еще в моей личной комнате есть 3 накопителя маны. Так и гляди, через год-другой мой общий резерв и перешагнет границу 100 тысяч единиц магической энергии. И все бы хорошо, если бы не миссия в мир Маарзаши на мою личную праздничную казнь. Извернулся же Тарак, постарался на славу, смог выбить мне самые роскошные проводы во всей радуге миров. И посмотреть на меня придут сотни тысяч элементалей Земли, так сказать, выразить мне лично свое почтение. Неприятно, конечно, что Тарак так топорно решил от меня избавиться, но тут скорее неприятно было, что только созданная сотня, по всей видимости, погибнет в полном составе. Ну или что-то около этого, ведь за свою жизнь я точно не переживал. Правда, мир Маарзаши закрытый, в некотором смысле, не то чтобы туда нельзя открыть портал, скорее, он представляет из себя безжизненные скалы и горные пики, где не нашлось места даже самой захудалой твари. В силу таких причин использовать этот мир, как некий перекресток, схожий с миром Тисер, для того, чтобы сбежать, точно не выйдет. Да и не хотелось никуда сбегать, если честно. Все же жизнь аристократа мне понравилась. Были в ней положительные моменты, да и возможности личного роста, что для меня было все же крайне важно. Да мой личный план не предполагал так рано покидать мир Асшор как минимум навсегда. Так что координаты мира, куда отправил меня Тысячник, я специально упомянул, чтобы другие офицеры смогли донести эту информацию до всех заинтересованных лиц. И даже тот, кто собирался меня убить, не станет теперь и пальцем зазря шевелить, ведь за него, можно сказать, работу уже выполнили и осталось всего-то немного подождать. Поэтому подготовку к миссии я смогу однозначно провести абсолютно спокойно. В общем, покидал я кабинет Тарака в некотором замешательстве, раздумывая, как лучше потратить 4 дня, данные на подготовку к походу. Улер, отправь солдат в увольнительную на 2 дня, но донеси до них мысль, что двигаться по городу они должны всегда в составе своих десятков и мне плевать, кто там хочет повидать своих родственников в пригороде. А если даже и так, то пусть полным десятком, под присмотром младшего офицера, хоть весь пригород на уши поставит. Но через 2 дня не должно получиться, что я не досчитаюсь хоть одного солдата. Ты меня понял, Улер? Отправил я ментальное сообщение своему полусотнику, уже двигаясь по улицам города по направлению к торговому дому. Будет исполнено, господин Тателимсо, ответил мне тут же Улер. И еще, Улер, возьми под свое командование 2 самых толковых десятка, ну и Мариша, наверное, хоть он и не радует меня последнее время, но для визуального внушения он подойдет наилучшим образом. И за ближайшие 3 дня найми как можно больше новобранцев, готовых изучить навык хитиновый покров. Не у рекрутеров, а именно что в пригороде, но только крупных, можешь и ветеранов попытаться привлечь, хоть это и сомнительно, но все же, может кто на добротные доспехи и польстится. Привилегии те же, а сомневающимся я могу в день подписания контракта характеристику живучесть увеличить на 1 единицу, так что может, кто из старых ветеранов и польстится на дополнительные годы, передал я свою мысль Улеру. Господин, простите, но о каком количестве идет речь? С сомнением, немного опасаясь моего гнева, банально почувствовав по интонации сообщения мое настроение, но все же задал вопрос Улер. 50, 100 или как можно больше? Молодец, хвалю, рассуждаешь здраво, ответил я, без ограничения, Улер, но не забывай, что нужно не заставить, а именно нанять, ведь толпы дезертиров, которые побегут с поля боя, только завидев копья врагов, мне точно не нужны. Ну и также имей в виду, что характеристика силы не должна быть ниже 4 единиц. Но если говорить конкретно о числах, то и больше 200 новых солдат мне хватит средств обеспечить всем необходимым, то есть навыками и доспехами, и это помимо уже имеющихся у меня воинов. Будет исполнено, господин, ответил мне явно полностью осознавший поставленную перед ним задачу полусотник. На этом разговор с Улером и закончился. Лиур, отправляйся к главному интенданту и затребуй максимально возможное количество кристаллов маны, доступное нам на миссию. И еще, возьми не меньше 500 карт оружия боевой молот, рассчитанный под силу гоблинов 10 единиц. Ты меня понял, Лиур? Отправил я сообщение своему интенданту. И оружейных карт боевых молотов возможно придется затребовать еще больше завтра-послезавтра. Этот момент я еще уточню. Как прикажите, господин Тателимсо, бодро ответил мне Лиур. Сам же я направлялся в торговый дом, чтобы приобрести необходимые для моих солдат карты навыков. И честно говоря, чем дольше я размышлял, тем меньше мне верилось, что из этой затеи что-то дельное выгорит. Но с другой стороны, второе возвращение из тенет ада, из ситуации, где кто-то другой погиб бы со 100% вероятностью, будет явным сигналом и Тараку, и остальным аристократам в моей уникальности. И что еще более важно, им вполне может прийти мысль, что мне покровительствует одна из высших сущностей, что куда опаснее для них и безопаснее для меня лично. Конечно, это только мои домыслы, но карта для розыгрыша в будущем, как по мне, очень неплохая. И вроде бы мне не стоит лишний раз привлекать к себе внимание могучих сущностей. Вот только тот же лорд занят куда более важными и серьезными проблемами, нежели разбираться и вникать в жизненные перипетии молодых сотников, которые в любом случае редко живут дольше 100 лет, что для лорда является незначительным промежутком времени. И сейчас я прекрасно понимаю, что и жизнь этих по-настоящему сильных игроков не так безоблачна, как казалось мне раньше, в бытность десятникам. Ведь они также обязаны платить налог, только самому великому Антирасу. Да и задание лорд получает от него куда сложнее, чем я могу себе даже представить. Тем более, я слышал, что лет 10 назад из мира Маэрзаши один сотник смог таки вернуться живым и вывести свое подразделение почти в полном составе. Так что это не уникальное событие, и шансы выжить есть, пусть даже на одном везении. Пока размышлял о сложностях бытности лордом, добрался до торгового дома, где меня уже встречали, доброжелательно улыбаясь, охранники, и, что более удивительно, здесь же стоял управляющий Докитор. «Добро пожаловать, господин Тотелемсо», приветливо улыбаясь, произнес управляющий. «Я очень надеялся, что вы посетите нас перед отбытием на миссию, и рад, что не ошибся. Это до чего же он хотел меня видеть, что стоял на входе лично уже целый час? А вообще хорошо работает у них сеть разведки, или, лучше сказать, доносчиков. Хотя, судя по мыслям Докитора, сложно было сказать, кто именно уже разболтал информацию о конкретном мире, в котором будет проходить моя миссия. И я рад тебя видеть, Докитор», произнес я все равно с некой толикой раздражения, так и не успокоившись до конца. Все же первую миссию Тарак мог выдать мне и более простую, тоже патрулирование границ провинций, которая досталась Тагриму, а не сразу смертный приговор. Трусливый и жадный орк, как же он переживает, что я все же донесу информацию о том ядре нежити до старшего жреца или того хуже, до самого лорда. Но эти мысли шли параллельно во втором сознании. Первая же внимательно слушала Докитора. «Господин Тотелемсо, пожалуйста, проходите», услужливо пропустив меня вперед, произнес управляющий. «Желаете что-нибудь перекусить?» «Действительно, Докитор, перекусить было бы неплохо, а то с утра поесть так и не удалось, а на голодный желудок и думается плохо, да и злой я становлюсь», произнес я куда веселее, в предвкушении горячего ароматного травяного отвара. Не став говорить о делах, сначала перекусил, успокоив хоть немного нервы, и уже добравшись до исходящего паром напитка, я дал понять, что готов приступить к обсуждению дел. «Господин Тотелемсо, вы позволите мне говорить откровенно?» Немного опасаясь моего гнева, осторожно задал вопрос Докидор. «Мне не хотелось делать этот разговор достоянием чужих ушей, поэтому, поставив на управляющего метку ментальной связи, я передал ему сообщение. Говори, если это не откровенный бред, то и злиться мне будет не от чего. Благодарю, господин Тотелемсо, за доверие. Я на самом деле хотел спросить у вас, а это правда, что вы отправляетесь в мир Маэрзаши?» Все же с опаской в голосе спросил Докитор. «Да, все так и есть», ответил я односложно. «И как я предполагаю, вы прекрасно понимаете, что это значит», с трудом подбирая слова, произнес управляющий. «Но при этом имеете некий план, как выжить в том мире. Не то, чтобы я хотел разузнать ваш секрет, потому как меня интересует лишь сам факт. Если бы у меня шансов выжить в мире Маэрзаши не было, то я бы туда никогда не отправился, потому что выбор есть всегда», многозначительно произнес я. «Я очень рад, что все не так плохо, как об этом уже растрезвонили среди всей верхушки нашего города. И знаете что, господин Тотелемсо, я тоже верю, что вам удастся выжить в этом мире. Поэтому хочу рискнуть вместе с вами, пусть и не физически, но рискнуть всем моим благосостоянием, поставив все на одну торговую сделку. Так что у меня к вам есть деловое предложение, очень выгодное предложение», совершенно другим тоном произнес Докитор, можно сказать, с предвкушением. «Очень выгодное — это в каких границах сумм?» — произнес я не слишком заинтересованно, хотя и знал уже из мыслей управляющего, о чем идет речь. «Порядка 100 тысяч, это только лично вам», нервно облизнув губы, отправил сообщение управляющий. «Хотя все это время мы лишь продолжали пить травяной отвар в полной тишине, если дело выгорит, то возможно удастся выручить еще больше. Ты прям заинтриговал меня, но я так понимаю, мы говорим не об официальных ОС, так ведь?» — произнес я утвердительно. «Немного не так, господин Тотелемсо», чуть скривившись от досады, расстроенно ответил мне Докитор. «Все очень даже официально, но дело в том, что именно ос получить быстро не выйдет, это точно. Ладно, Докитор, излагай свой план, я ведь так понимаю, ничего секретного в нем нет, произнес я, ставя на стол пустую кружку и убирая метку с управляющего. И вся проблема с твоим товаром заключается именно что в невозможности продать его в мире Маарзаши, банально по причине того, что наши соотечественники оттуда не возвращаются, а отдельного торгового пути туда никогда и не было. Все верно, господин Тателемсо, действительно обрадованно произнес управляющий, особого секрета в этом нет. Все дело в том, что лет 10 назад мне удалось выкупить десяток гравитационных эмиттеров. Вот только я ошибся в их производителе, если так можно выразиться. А если говорить откровенно, то меня попросту обманули. И редкий товар, приобретенный по моей личной просьбе в мире ТСР, оказался совершенно не той модели и, как выяснилось, частоты эмиттеров были абсолютно неподходящие для работы в мире Дейтаракан, и там они не могли выполнять свою основную функцию, то есть поддерживать работу летающих платформ. Но что-то я сильно углубился в технические детали. Так вот, несколько лет назад мне удалось выяснить, что именно в мире Маарзаши используют точно такие же гравитационные эмиттеры, которые пылятся у меня на складе, и ценятся они там очень сильно, вроде бы технологию их производства они и утратили. Ведь разговор идет не о малых эмиттерах, а о довольно крупных, каждый порядка 2 локтей в диаметре, и насколько я осведомлен, 10 штук хватит, чтобы поднять в воздух приличных размеров боевой корабль, шагов так 100 в длину, ну если энергии, конечно, хватит. Докитор, прервал я разошедшегося торговца, подняв руку, мне, конечно, все это очень интересно, но ближе к сути. Да, простите, господин, пытаясь немного успокоиться, взволнованно произнес управляющий. Так вот, вероятность, что в мире Маарзаши захотят купить эти эмиттеры, крайне высока. И если учесть, что за них я в свое время отдал 20 000 ОС, заняв везде, где можно и нельзя. Причем, именно по этой причине я сейчас всего лишь управляющий торгового дома, и из личного имущества по большому счету эти гравитационные эмиттеры у меня только и остались. Ведь, даже узнав цены на эти эмиттеры в мире Дриле, где проходит аукцион, и подобная техника не является редкостью, выяснилось, что выручить с учетом транспортировки удастся не больше 3 000 ОС. Но продавать их в мире Маарзаши за очки системы ни в коем случае нельзя. Это не принесет нам много прибыли, в лучшем случае 50 000 ОС. А это не тот куш, который позволит изменить жизнь кардинально, тем более, что эту сумму нужно будет еще и разделить. Так вот, в мире Маарзаши добывают теллериевую руду, одномера которой в нашем мире оценивается как минимум в 100 ОС, ведь из нее добывают важный элемент для топлива, которое используется в реакторах. Не буду вас утомлять подробностями, ведь вся суть в том, что жители мира Маарзаши не торгуют с кем попало, при том, что они являются нашими собратьями, если так можно сказать, скальными гоблинами. И даже господин Тарак, имея возможность открывать к ним межпространственный прокол, не удостоился чести вести с ними торговлю. Все решается на более высоком уровне, и добытую руду они продают куда-то напрямую. «А ты коварен, Докитор», — произнес я с поощряющей улыбкой. «Сколько стоит эта руда в том же мире Дрилия или хотя бы в ТСР?» «Спасибо за похвалу, господин Тателемсо», — действительно довольный собой, — произнес Докитор. «В мире Дрилия можно выручить за эту руду уже порядка 500 ОС за одну меру. В ТСР цены не всегда стабильны от года к году, но не меньше 200 ОС можно точно получить. Вот только это будет не слишком выгодно, и цены я обозначил, чтобы вы понимали, сколько мер руды нужно запросить, чтобы это было выгодно, как минимум, по ценам мира офшор. Так что за гравитационные эмиттеры нужно затребовать не меньше 1000 мер теллериевой руды, чтобы в крайнем случае, если мой дальнейший план не удастся, мы могли продать ее в мире офшор и получить по 50 000 ОС на каждого. Но опять же, господин Тателемсо, вам будет виднее на месте, ведь многое зависит и от самих жителей мира Маарзаши. И насколько я знаю, положение у них не сказать, что бедственное, но и процветающим мир назвать тоже нельзя. Они там находятся, словно во враждебной среде, удерживая лишь один аванпост. Да, крупный, но все же весь остальной мир именно что абсолютно пуст. Ну если не считать элементалей земли. Так вот, господин, я рассчитывал продать полученную руду в мире Дейтаракан. Насколько мне известно, они смогли сохранить технологию по переработке теллуриевой руды. Их защитные поля питают реактор именно на этом топливе. Мне даже страшно спрашивать, усмехнувшись, произнес я так понимаю, и в мире Дейтаракан ты тоже не собираешься продавать эту руду за ОС? Все верно, господин Тотелемсо, да нельзя довольный моей догадкой, ответил управляющий. А как мне было не догадаться, если я уже давно прочитал его мысли? Да, в мире Дейтаракан за одну меру теллуриевой руды можно выручить от 700 до 800 ОС, что уже составит не меньше полумиллиона ОС. Так это уже разговор идет о как минимум 800 000 ОС. Я правильно понимаю? Задал я вопрос Докитору. И ты не боишься, что за подобные суммы мне проще тебя будет устранить? Так-то оно да, господин Тотелемсо, в чем-то вы, конечно, правы, вот только я не боюсь по нескольким простым причинам. Во-первых, сейчас мои гравитационные эмиттеры можно оценить всего в 3000 ОС, и если я получу в итоге хотя бы на 1 ОС больше, значит, все эти усилия были не зря. Ну и во-вторых, я просто не верю, что вы поступите подобным образом. Не то, чтобы вы были не способны убить ради почти миллиона ОС. Нет, не в этом дело. Просто мне кажется, что, заработав миллион, вы легко, даже можно сказать, с удовольствием, поделитесь со мной, пусть даже не половиной, ведь в таком случае убьют меня определенно, но хотя бы 100 000 ОС точно. Хотя кто рискнет с вами после такого связываться, да и со мной тоже, зная, что вы стоите за моей спиной. Да и мне бы тоже хотелось думать, что все удастся, вот только слишком много неучтенных факторов, и что самое главное, я подозреваю, что скальные гоблины просто откажутся дать такое количество теллуриевой руды. Так что на данный момент переживаний никаких быть не может с моей стороны. Да и если быть реалистом, то подобного количества ОС, думаю, и в нашем отделении банка нет, так что рассчитывать, что в мире Дейтаракан окажется миллион ОС в свободном доступе, думаю, будет довольно наивно с моей стороны. Достаточно только представить, сколько для этого нужно накопителей ОС, и становится понятно, что это лишь пространные размышления, и рассчитываться в любом случае будут либо частями и длительное время, либо очень дорогим товаром уже с их стороны, закончил Докитор, пусть и слегка, но напрягшись. И хоть слова эти он произнес спокойно, но вот в мыслях червь сомнения был, причем серьезный такой червь, и даже не столько на мой счет он сомневался, хотя и тут у него были определенные страхи, сколько опасался своих же коллег по торговому дому. Просто потому, что их Докитор знал хорошо, в отличие от меня. И как верно он выразился, сейчас его актив стоит всего 3000 ОС, и может для деревенщины с окраины провинции это и много, но не для аристократа, который понимает истинную ценность одного жалкого очка системы. Именно поэтому он и решил рискнуть, ведь я вполне мог не вернуться из мира Маэрзаши. Все верно, Докитор, успокаивающе произнес я, не стоит раньше времени переживать. И как ты, верно заметил, я придерживаюсь совсем иных принципов, ведь если ты предложил мне однажды выгодную сделку, что помешает тебе сделать это еще раз? С такой точки зрения живой ты куда более ценный союзник, чем мертвый. Но это все пустое, лучше расскажи, что ты хочешь приобрести взамен теллуриевой руды в погибающем, ну не совсем, но в любом случае, начавшем деградировать мире Дейтаракан. Как вы верно заметили, мир этот хоть и потрясла большая катастрофа, вот только он смог устоять, да и боги там остались, которые, как многие наши аристократы утверждают, решили Дейтаракан не восстанавливать. Но им виднее, разумеется, хотя слухи ходят, что они просто готовятся к переселению в новый мир, сомнительно, конечно, но все же. Так вот, простите, снова я заговариваюсь, множество технологий у них было утеряно, а вот самих образцов оружия и техники осталось много. И не все они столь уникальны, чтобы местные жители тряслись над ними, как над зеницей ока. Докитор, уже начиная постепенно раздражаться от многословия управляющего, нетерпеливо произнес я, ближе к делу, на что ты хочешь обменять теллуриевую руду. Вариантов на самом деле несколько, и все зависит от количества руды, которое получится добыть, поняв свою ошибку, поспешил с ответом управляющий. Все же он иногда забывался, что мы с ним совсем не друзья, да и статус мой значительно выше его. Самый выгодный вариант – это приобретение промышленного комплекса по глубинному бурению. Он примерно и будет стоить в мире Дейтаракан в районе 1000 мер теллуриевой руды. Этот комплекс в нашем мире стоит в районе полумиллиона ОС, но выгоднее, конечно, было бы запустить его самим и пусть в долгосрочной перспективе, но получить через 20-30 лет намного больше ОС. Ну или попытаться продать этот комплекс в мире Дарилья на аукционе, там цена будет раза в два выше. Я так понимаю, что этот комплекс просто огромных размеров, ведь так? Спросил я чуть раздраженно. Да и совсем не факт, что я смогу попасть в мир не то, что Дарилья, но и Дейтаракан. Вы правы, промышленный комплекс огромен, хотя его элементы все равно рассчитаны на перевозку с помощью системных артефактов, так что это вполне возможно, но без продвинутых пространственных артефактов его банально не выйдет забрать из чужого мира, соглашаясь со мной, произнес управляющий. А вот что касается посещения этого мира, то в нашем случае спешки нет никакой, и если через пару лет возможность не подвернется, то можно будет либо продать товар здесь, в мире Асшор, либо договариваться с тем, кого отправит в Дейтаракан. Ну, с комплексом глубинного бурения все примерно понятно. А что там насчет остальных вариантов? Нетерпеливо спросил я. Также можно попытаться приобрести шагающий танк. Жители этого погибающего мира в этом деле были настоящие мастера. Начал было Дакитар, но я прервал его. Подобная боевая техника не стоит миллионос, недовольно произнес я, слишком у нее много ограничений. Тут и габариты, не позволяющие их поместить ни в бездонную сумку, ни в пространственное кольцо, да и не в каждый портал он может пройти. Про ремонты комплектующие я и говорить не хочу. К тому же работают они крайне редко на мане, а значит и топливо, и боеприпасы придется закупать отдельно. Но лично меня это не сильно волнует, вот только это дает понять, что продать подобный образец выгодно точно не получится. Вы, конечно же, правы, господин Тотелемсо. В среднем шагающий танк стоит от силы 20 000 ОС, и ни производитель, ни качество материалов сильно не влияют на цену. Образцы, которые работают на мане, конечно, уже могут дотягивать и до 100 000 ОС, но тоже большой популярностью не пользуются, извиняющимся тоном начал Дакитар. Вот только есть образцы, лишенные всех этих недостатков. И как раз за такой я и говорю. В обычной ситуации жители мира Дейтаракан никогда не согласятся продать шагающий танк, отринувший боль МК-1653, но и недостаток в теллиориевой руде у них серьезный, так что покуситься на 1000 мер они вполне могут, просто потому что объема полученного топлива хватит им на пару лет работы щитов, так что шанс, что они согласятся отдать один из образцов этой уникальной техники, все же есть. Что же касается характеристик этого шагающего танка, то размер у него выдающийся, порядка 50 локтей в высоту, но это, конечно, не главное. Цена в целый миллион, а может быть и больше, обусловлена тремя главными параметрами. Во-первых, он, конечно же, работает на мане, что исключает необходимость в топливе и боеприпасах. Во-вторых, у него есть функция регенерации, что позволяет обойтись без регулярного обслуживания и дорогостоящего ремонта в случае получения повреждений. Ну и в-третьих, у него есть встроенная функция прокола пространства. Иллюстрация. Шагающий танк, отринувший боль МК-1653. Что-то я не припомню подобного шагающего танка в главном бестиарии нашей крепости. О каком проколе пространства ты говоришь? Пусть и раздраженно, ведь поверить в подобное приобретение в принципе не удавалось, но все же немного заинтересованно произнес я. Ну, информации о подобных шагающих танках не сказать, чтобы много, да и пространственный прокол там работает на обратном принципе. То есть сначала перемещаетесь вы, а затем на ваши координаты прыгает шагающий танк. Поэтому путешествовать с его помощью по радуге миров не выйдет. Но не стоит думать, что у этих машин нет своих недостатков, они есть, как, впрочем, и везде. Насколько мне известно, там просто безумный расход энергии и огромные накопители, кажется, в сотню тысяч единиц маны разряжаются очень быстро, даже на простое передвижение шагающего танка, так что для его управления необходим целый десяток сильных магов, а в их мире с маной большие проблемы, поэтому по большому счету они и перешли на ископаемое топливо в виде теллиориевой руды, ответил мне Дакитар. Действительно интересный вариант, пусть и само приобретение, и даже такая возможность крайне маловероятны, и к тому же данное событие предполагает очень большой временный коридор, но это все, конечно, не значит, что я не хотел бы приобрести себе подобный образец шагающего танка. А проблему с недостатком профессиональных магов вполне можно было бы решить, банально заменив их арбами с душами чародеев, подумал про себя я. С шагающим танком в принципе все понятно, «А что с самым реалистичным вариантом?» – спросил я задумчиво. «Самый простой и, возможно, даже наиболее прибыльный, особенно если отталкиваться от времени, затраченного на его реализацию, будет вариант приобретения боевых костюмов и ручного энергетического оружия, работающего на мане», – ответил мне довольный Докитер. «За 1000 мер руды можно будет выручить как минимум 1000 энерговинтовок, а цена каждой даже в нашем родном мире колеблется около от 500 до 2000 ОС. Да и доставить, а главное, продать такой товар будет куда легче. Единственное, приобретая техноброню, стоит учитывать самые ходовые размеры подобных образцов, а в остальном все будет зависеть от количества руды. Да и на подобный товар жители мира Дейтаракан меняться будут куда охотнее». «Я тебя понял, Докитер», — произнес я, улыбаясь, удовлетворенный хоть одним действительно реализуемым вариантом. «С твоими гравитационными эмиттерами, можно сказать, решили, пусть их доставят сюда. Я так понимаю, прибыль делим 50 на 50, так ведь? И давай все же вернемся к моим сегодняшним покупкам». Из торгового дома я ушел спустя час, загруженный куда сильнее, чем рассчитывал. И хоть бездонная сумка и снижала вес эмиттеров, но лишние 500 мер, даже уменьшенные в 20 раз, чувствовались, ведь я и до этого был прилично нагружен. Только вот алчный гоблин внутри меня был со мной абсолютно не согласен, ведь он уже бороздил вселенную на шагающем танке, отринувшем более МК-1653. Да и не стоит забывать, что кристаллы маны тоже имеют вес и немалый. И это если брать крупные камни, от 100 единиц энергии в каждом, то весят они примерно 1 к 10, энергия к весу, и сотня таких камней весила чуть больше одной меры. А в случае же моей покупки, если ее так можно назвать, соотношение энергия-вес колебалось возле 1 к 3. Но хотя изначально я думал, что приобретение кристаллов маны может дорого мне обойтись, или после покупки их банально не удастся дотащить до казармы, придется вызывать моих оруженосцев. Вот только на деле выяснилось, что такого огромного количества кристаллов в продаже просто нет. Да, более крупные имелись в большом количестве, те, что от нескольких тысяч объемом, вот только отдавать за каждый такой несколько очков системы я был точно не готов. В ином же случае набрать удалось без малого почти 500 000 энергии, и весило это приобретение чуть меньше 500 мер, да и по стоимости вышло всего 12 ОС. И это при том, что все мелкие камни я забрал подчистую, что-то около 20 000 штук, и количество такое вышло, потому что купить пришлось самые мелкие камни маны объемом примерно от 15 единиц маны до 100. Конечно, в мелких камнях маны и энергия была грязной, да и наполнять источник таким образом – дело довольно сложное, и времени это к тому же занимает много. Только настроишься и потянешь ману цельным потоком, чтобы не потерять ее часть в пространстве, как кристалл рассыпается у тебя в руках. Поэтому ими не пользуются не то что в бою, их и в просто походы стараются не брать. И этот мусор в основном используют лекари и начинающие молодые маги. По этой причине в торговом доме больших запасов и не оказалось. Ко всему прочему, мелкие кристаллы маны со временем сами разрушаются. И чем он меньше, тем быстрее происходит распад. Поэтому оптимальным объемом и считались кристаллы в 100-200 единиц энергии. Но они стоили уже по 20 серебряных монет, и это со скидкой. Так что, по какой цене их продают обычным полевым магам или рядовым гражданам, судить было сложно, да и разбираться в этом вопросе не хотелось. Впрочем, не стоит забывать, что, используя часто кристаллы маны, наступит энергетическое отравление, и вместо пополнения сил эффект окажется обратный. Можно, конечно, было поискать в городе еще и в мелких лавках и приобрести больше, вот только это коренным образом не изменит ситуацию в мире Маарзаши, так что я ограничился разумным объемом. Да и время на это тратить уже не хотелось. Также мне удалось купить по сходной цене 400 карт навыка владения боевым молотом. Причем, Докитар смог продать их по 8 ОС за штуку. К тому же, он перерыл весь склад лично, но таки смог найти карты даже с полным насыщением, пусть и немного. Ну и остальные были как минимум наполнены 7 или даже 8 ОС. Как сказал тогда управляющий, это задел на будущее и пара сотен ОС, это очень маленькая инвестиция, которую я легко смогу объяснить начальству, пусть даже за нее и придется заплатить из личного кармана. Правда, читая мысли Докитера, он рассуждал немного иначе, ведь закупочная цена этих карт была куда ниже 5 ОС, и прибыль торговый дом все равно получил, особенно, если учесть, что товар этот, если говорить мягко, особым спросом не пользовался. Также я, можно сказать, Просто забрал еще 200 карт навыков хитиновый покров. Такими темпами я в торговом доме все карты хитиновый покров выкуплю, ну или банально заберу в придачу к основному товару. Хотя запас копился сотни лет, так что совсем не факт, что их количество снизилось серьезно. Тем более, если судить, что карты с насыщением в 8 ос так и попадаются, то их просто никто до конца не отсортировал, а это значит, что на складах их пылится там многие тысячи, и это неудивительно. Ведь с инсектоидами и арахнидами наш мир очень часто воевал. Уже шагая по улицам города, я в голове прокручивал количество оставшихся у меня средств. 0, 1 тысяча, 20, 2 тысячи, 169, 35 тысяч, 2 тысячи, 460, 10 тысяч официальный ОС, 2 тысячи, 731 ОС депозит в банке. Глава 21. Нервные сборы, нервные трусы и бесполезные переживания. Как я и ожидал, никто, ни мои так называемые родственники из семьи СО, никто либо еще не стал никоим образом связываться со мной, посчитав выскочку Таталемоса уже отработанным материалом, которому нужно дать просто тихо исчезнуть в мире Маарзаши, и о нем все в скором времени забудут. Будет очень доволен сбежавший из города Заралим СО, да Яцев сможет тогда праздновать победу. Жаль только, их план был раскрыт, и теперь в любом случае их судьбе не позавидуешь, впрочем, как и моей. Допустим, я-то знаю, что нужно предпринять для решения моей проблемы, хотя тот же Яцев наверняка сейчас думает в таком же ключе, но на самом деле... Я так и не мог расстаться с мыслью о шагающем танке. Да каком там к Нурглам танке, это же словно оживший титан был сейчас перед моими глазами. Ведь я не просто читал мысли Декиора, я видел как будто его глазами ту запись на интерактивном экране, где это чудовище уничтожало целые армии залпами своих главных орудий. Из мысли о невероятном техномагическом артефакте меня вывел сигнал о пришедшем сообщении от обеспокоенного Лиура, который связался со мной по ментальной связи. Господин Таталемсо, главный интендант Улисур отказывается выдавать такое количество оружейных карт, утверждая, что это значительно больше, чем заявленное число солдат в нашей сотне, да и кристаллов маны он выдал всего на 20 000 единиц энергии. Передай этому жадному тупому Борову, что если он сейчас же не удовлетворит мой запрос, то я лично явлюсь к нему в кабинет, и одному жирному Нурглу это сильно не понравится. Ведь через 4 дня моя сотня отправляется в мир Маарзаши, так что думаю, он сразу все поймет, что мне уже терять нечего. И выделенных на подготовку к миссии 4 дней мне хватит с лихвой, чтобы уничтожить несколько перерабатывающих цехов в пригороде. А уж у целой сотни точно хватит сил справиться с жалкой горсткой охраны. Раздраженно ответил я, как в Маарзаши, не поверив услышанному. Видимо, от испуга случайно отправил мне сообщение Лиур. «Выполняй приказ, Нурглова отродье!» Зло прорычал я, казалось, не только через ментальную связь, но и вслух, распугав при этом немногих прохожих. «Простите, господин Таталемсо!» Практически мгновенно взял себя в руки и исправился Лиур. И всего за 2 минуты вопрос был решен. «Господин Таталемсо, главный интендант приносит вам свои глубочайшие извинения, и все запрошенные ресурсы будут выданы в полном объеме», — отчитался мой интендант. «И, Лиур, не забудь, что стрел нужно взять не меньше 100 000, причем стандартные вообще исключи из перечня, только тяжелые. К тому же провизии и остальных припасов нужно получить из расчета на 500 гоблинов. И не затягивай с отгрузкой, через 2 дня бойцы вернутся из увольнительной, поэтому послезавтра они должны быть уже укомплектованы полностью», — отправил я уточнение Лиуру через ментальную связь. «Все будет исполнено, господин. Я же решил пока вернуться в крепость Когти Зарима. Особых дел вроде бы уже не было, но и просто отправиться в таверну не то, чтобы с моим статусом было непозволительно, но вот желания такого у меня точно не возникало. Тем более, в офицерской столовой меня покормят ничем не хуже. Да и не в старый же мой дом возвращаться. Он, конечно, хорошо мне послужил, но в сегодняшних реалиях, это ненужное имущество, которое к тому же уже ничего не стоит. Кроме всего прочего, те цели, к которым я стремлюсь, никак не соотносятся с оседлым образом жизни, и в результате чего дома, пусть даже особняки или дворцы, для меня бесполезны. Да и роскошь, это всего лишь слово, которое больше ничего не значит для старого десятника. Не успел я вдоволь насладиться философскими размышлениями, как, прибыв в расположение казарм, застал там Улира с толпой немолодых гоблинов. Вид они, конечно, имели весьма потрепанные и больше походили на обнищалых бездомных,

ведь судить о внешнем виде полуарахнидов сложно даже мне. Но вот сама трансформация тела у них прошла практически без болевых ощущений, в отличие от их товарищей по службе. Глава 21.1. Новая путевка в светлое будущее или вторая попытка. Пригород Когтей Зарима. Иллюстрация. Невеселые будни старых ветеранов. По всему городу сейчас только и ведется разговоров о том, что молодой сотник набирает себе в личную гвардию новых гоблинов и предлагает очень серьезные дары лишь за поступление на службу. И эта новость, казалось, перекрыла по значимости даже вторжение армии нурглов в нашу провинцию. «А я, наверное, рискну», — слегка пьяным голосом произнес старик Тилорий. «А чего, годов осталось, хорошо если парочка, да и болеть я что-то часто стал, того и гляди следующую зиму не переживу, а тут целую единицу». Прибавить в характеристику живучесть обещают. Вот, если не врут, вступлю в сотню этого молодого господина Таталема Со, а нет, так нет. Вот поспрашиваю у его простых солдат, правда это или нет, а там и посмотрим в главной крепости, стоит оно того или нет. И что, ты не боишься в армию лорда идти, там же можно голову в первый же месяц сложить? Спросил его с явным интересом молодой пропойца, завсегдатай этой вонючей то ли таверны, то ли просто халупы, в которой разливали подозрительное пойло. А чего там бояться, я все же 10 лет по контракту в свое время отслужил и даже почти десятником меня сделали, да вот не сложилось чуть-чуть, а так жил бы сейчас богатым горожанином, мечтательно ответил старик Тилорий.